Я так и вижу, она идет с ним под руку и произносит: «Осторожно, Митя, здесь ступенька вниз, а здесь ступенька вверх». В конце концов, на даче в Жуковке был устроен лифт, чтобы отец мог прямо из прихожей подниматься к себе в комнату. Но ведь мы жили в Советском Союзе, и при этом лифте должен был быть человек, который официально имел бы право за ним следить. И Ирина Антоновна, ничтоже сумняшися, пошла на специальные курсы лифтеров и получила диплом об их окончании. И вот однажды полученные навыки пригодились. Лифт, в котором находился Шостакович, застрял между этажами. Тогда Ирина Антоновна по приставной лестнице залезла на чердак, и там они с домработницей руками поворачивали огромное металлическое колесо. Лифт двинулся, дошел до второго этажа, и отец был освобожден из своего плена. Максим. Я убежден, что именно благодаря заботе, которой его окружила Ирина Антоновна, наш отец, несмотря на свой тяжелый недуг, дожил почти до 70 лет. И при этом не должно забывать, что Шостакович оставался творцом до последних дней своей жизни. Он всегда внушал своим ученикам: «Не следует писать музыку, если ты можешь ее не писать». Сам он не мог не сочинять, он был одержим творчеством всю свою жизнь. Я уверен, что самое существенное и верное суждение о Шостаковиче было произнесено 14 августа 1975 года над его гробом. Юрий Свиридов, один из лучших и любимейших его учеников, говорил: «Мягкий, уступчивый, подчас нерешительный в бытовых делах, этот человек в главном своем, сокровенной сущности своей, был тверд, как камень. Его целеустремленность была ни с чем не сравнима». В 1936 году, в страшное для себя, да и для всей страны время, ошельмованный и униженный, Шостакович произнес такую фразу: «Если мне отрубят обе руки, я возьму перо в зубы и все равно буду писать музыку». Это были не пустые слова. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.